Глава 26. Все наконец-то становится хорошо. Через несколько дней, спускаясь в лифте к ждущему меня внизу в машине Киару, я ужасно нервничала. Надо как-то не струсить и сказать ему всю правду о своих чувствах, чтобы не мучиться потом мыслями из серии «А может, это я сама его оттолкнула? А может, он меня не так понял?» Я скажу все как есть. И если нет, то нет. Да, именно так. Сяду в машину и скажу: «Я тебя люблю». И главное потом найти в себе силы остаться сидеть и ждать ответа, а не броситься бежать в лучших традициях детского сада. Или же главное на него не смотреть, иначе я вряд ли решусь сказать. Айрдан ждал меня рядом с машиной. И мне показалось, что золото в его глазах стало меньше. Хотя это, наверное, просто эффект освещения. «Привет», — улыбнулся он, открывая мне дверь. И я послушно села в машину, разом растеряв всю свою решимость. «Привет», — повторила за ним. И, естественно, струсила, сказала вовсе не то, что собиралась. «Что с твоими глазами?» «Я был на базе», — как-то очень аккуратно отозвался он. Я молчала, ожидая продолжения. Но он вдруг спросил: «Прости, а что ты помнишь?» «Здравствуйте, приехали. Все, я помню, все. Каждую минуту с тобой и каждую без тебя». «Все?» — удивленно отозвалась я, и даже чуть-чуть возмущенно. «Ты отказался жениться и свалил, прикинувшись Анмиреном, якобы проследить, чтобы Ула не попала в основной состав. А потом Лали рассказала, что ты...» Здесь у меня совершенно неожиданно сорвался голос и задрожали губы. «Отправился на базу, потому что что-то не то с ключом. И...» Я замолчала, чтобы не разрыдаться. А еще потому, что слова подобрать было невозможно. Я толком не знала, что хочу ему сказать. Не предупредил меня, не попрощался, не сообщил сам, что с ним все хорошо. «Ты же выбрала забыть. Почему не забыла?» — спросил Киару настолько спокойно и ровно, что я начала злиться, забыв уже о своем плане, честно признаться, невзирая ни на что. «Не сработало у вас там что-то, и я передумала». «Я не знал», — вздохнул Айрдан. «Лалира сказала, что ты решила забыть». «Конечно», — немного сварливо отозвалась я. «А что я еще должна была делать, если ты мне сказал, что я гожусь для того, чтобы приятно провести время, но недостаточно хороша, чтобы провести со мной жизнь?» «Мария, я такого не говорил и не думал», — мягко возразил он. «Словами нет, но смысл примерно такой, разве нет?» — вздохнула я. «Нет», — сказал Киару. «Ну вот, Маша, давай уже. Скажи свое абсолютно ему ненужное «я тебя люблю» и сваливай. Видишь же, что ничего не поменялось. И предлагать тебе опять никто ничего не торопится». Мы заговорили одновременно. «Я...» «Говори», — поспешно предложила я, когда мы оба замолкли. «Ляпнуть о своих чувствах я всегда успею. Наверное». «Я не мог предложить тебе разделить со мной семью, не будучи уверенным, что останусь в живых и не буду объявлен преступником и предателем. Это был бы плохой подарок, поверь мне», — чуть улыбнулся Киару. «Ответственность за моих детей и мои предполагаемые преступления. Тебе это надо?» «Какие преступления? И что все-таки с базой, ключом и Анмиреном? И с твоими глазами?» База строилась не только как защитный объект, но и как оружие. «Она вообще довольно универсальна», — сказал Айрдан, как бы невзначай беря меня за руку. Я сделала вид, что не заметила, а внутри вдруг стало тепло. Соответственно, и сделать там можно многое. И идея Анмирена была в том, чтобы вместо щита распространить поражающее излучение на наши же корабли. Для этого он заслал Улу и внес некоторые изменения в настройки ключа. «Но все хорошо?» — — спросила я неуверенно. «Все хорошо», — подтвердила Эрдан. «А глаза — это мутация?» «Да, но она оказалась куда слабее, благодаря вирусу, который я от тебя подцепил. И вроде бы даже уменьшается». «Я хотела спросить, как это и когда это он подцепил от меня вирус?» Потом поняла, что это намек на близость, которая у нас была, и покраснела. Причем в основном от собственного желания предложить ему несколько повторных терапевтических сеансов. «Хорошо», — сказала вслух, — «я очень рада, что с тобой все в порядке». Он так на меня посмотрел, словно мысль о терапевтических сеансах и ему пришла в голову. Но сказал он тоже совершенно не это. «Как дела у Никиты Рекунова?» «Не знаю», — пожала я плечами. «Нет, я не собиралась отрицать, что с ним встречалась. Тем более, что Киару и так все давно доложено. Но я правда не знаю. Мне не интересно». «Если это из-за последнего инцидента, то я могу это решить. Зачем-то предложил мне этот глупый и излишне щедрый инопланетянин. Мне не интересно. Но если вы не знаете, куда меня деть, не трудитесь. Я сама что-нибудь придумаю». Опять расстроилась я и попыталась забрать обратно руку. «Мария, ты разделишь со мной семью?» Как-то очень просто и совершенно неожиданно спросил он. Руку, кстати, не отдал. И вот тут я впала в панику. У него взрослые дети. Какая-то своя неизвестная мне жизнь. Как я туда впишусь? Что я там буду делать? А вдруг это все из-за того, что я теперь с высокой долей вероятности нарожаю киарчиков? А вдруг это вообще временное помутнение сознания? А Айрдан говорил, что семья — это навсегда. И что же я буду делать, если что? Сказала я, мучительно подыскивая слова. «Я тебя люблю». Мастерски прихлопнул все мои сомнения Киару. И я сама не заметила, как уже ответила. «Да, да, да, я не знаю, что ждет меня с ним в будущем. Но этого мы вообще не можем знать. Зато в настоящем, при одной мысли о нем, при одном взгляде на него уже становится на душе как-то очень тепло и хорошо». «Поехали ко мне», — предложил тем временем Киару и чуть прищурился. «Ты мне еще кое-что должна». Я мгновенно поняла, о чем это он. Снова покраснела и решительно соврала. «А вот этого я как раз не помню. Не помню, точно говорю. И не надо на меня так смотреть». «Ладно, ладно, но без света». Взгляд Айрдана стал совсем веселым. Но от меня он его так и не отвел и с места не тронулся. «Что?» — не выдержала я. «Нет, пожалуй, что ничего», — сказал он, все-таки заводя машину и выезжая из двора. «Такой вариант меня тоже вполне устраивает». «Но я все же пробормотала. Я тебя люблю». «Зря, что ли, столько готовилась». Айрдан чуть сжал мою руку, и я, наконец, ощутила себя спокойной, уверенной и счастливой.